которые стоят вокруг трека, подкатила к барьеру. Саша представил нас. Оркестр играл так громко, что нужно было кричать. У него удивительные голубые глаза, красивая узкая рука, и он теперь смешно покраснел, когда здоровался со мной. Предложила ему покататься, он отказался, не умеет. Мне стало с ними неловко и как-то скучно. Не о чем было говорить, вернее, даже не скучно, а как-то тревожно. Захотелось убежать, скрыться, снова умчалась на середину трека в общее течение. А теперь пишу и думаю, чем меня это задело? Может быть. 27 августа 2015 года, четверг. Вернулись Мартьяновы, сегодня видела Женю.